Мы оба с тобой знаем, что смерть – это абсолютно точно не помеха, чтобы отравлять жизнь живым, отозвался директор, заставив меня на секунду напрячься. Он совершенно точно не должен был знать о Личе. Впрочем, последующие его слова немного меня расслабили, и Том это доказал. Чего-чего, а ума ему не отнять. Надо признать, что ловушка была выставлена очень и очень умело. Он знал, что я мало пользуюсь артефактами, больше полагаясь на Фаукса. Без портала вырваться отсюда просто невозможно. Что-то не сходится, поразмыслив, произнес я. Вальдемар знал, что я буду вместе с тобой, иначе бы не внес в Химеру знания обо мне. Значит, и про то, что портал может быть, также мог догадываться. То есть, либо он, либо его соглядатай узнали, что мы планируем отправиться вместе. Твой агент, он точно именно твой? Кстати говоря, кто он? Я уверен в нем, как в самом себе. Да и мне кажется, ты немного поспешил с выводами, ответил Альбус. Это была Химера, но не обычный мясной голем. Иначе бы он просто не мог использовать заклинания. Я полагаю, что раньше это был маг, которого превратили вот в это. Это как? Не понял я. Не буду тебе описывать все подробности, но если рассказывать в общих чертах, то под воздействием специального ритуала можно изменить тело мага, искусственно раздув его средоточие, а также с помощью легилименции задать программу действий. При этом, сам человек еще жив, но это действительно запретная магия, помрачнел директор. Судя по всему, раньше это был маг на уровне мастера. В сражении он ощущался намного сильнее, хоть и использовал только одно заклинание. И Том сделал с ним вот это, чтобы достать меня. Все равно не сходится, покачал я головой. Откуда-то он меня ведь знал. И ты так и не сказал имя своего агента. Этот несчастный был лишен свободы воли, но не разума. Семья у вас крайне приметная, мог видеть твою фотографию, или просто догадаться. Или это вовсе один из тех бедолаг, которых вы с Люциусом отправляли в это место. Они вполне могли найти дух Тома, но справиться с ним не смогли, произнес директор с явным намеком. Ну а насчет имени я не могу и не собираюсь его раскрывать. Ты же не хочешь поделиться со мной, зачем ты и твой вассал регулярно прочесываете запретный лес? Грибы собираем, мрачно ответил я. Все-таки проговорился парнокопытный. Ненавижу кентавров, но мои дела пока что не заводили нас непонятно куда, и точно не связаны с духом Вальдемарта, гуляющим на свободе, пока мы тут. Ну а имя моего агента, я уверен, что также с этим не связано. Тебе достаточно знать, что этот человек очень надежен, и я ему доверяю, уверенно ответил директор. И, предвосхищая мой очередной вопрос, добавил, к тому же, после его возвращения, я проверил его всеми возможными способами. И если тебя это не убедило, времени, чтобы соорудить такую ловушку, у него просто бы не хватило. Здесь явно результат многих недель, если не месяцев. Он же пробыл в Албании всего пару дней, и то, по моей большой просьбе. Ну как знаешь, хмыкнул я, немного успокоившись. В целом, подспудно я также полагал, что именно мои действия подтолкнули осколок души Ридла на активные действия. Если предположить, что одна из поисковых групп все-таки обнаружила Вальдемарта, они вполне могли не справиться, просто отдав духу вместилище, вместо подобного исхода сквирилом в книге. «Я чувствую отголоски демонической магии», — внезапно проговорил директор, останавливая танк, дуло которого повернулось к горе песка, скопившейся у одного из снесенных до основания зданий. «А это что еще такое?» «Я послал в гигантскую гору песка воздушные чары», которые снесли песок в сторону, открывая вид на очень странную композицию. Кусок темного камня, явно небрежно обтесанный по бокам и напоминающий большой гвоздь, был вбит в остатки фундамента, нанизав на себя два гниющих, несмотря на жару, человеческих тела. Вроде бы человеческих, но без единого клочка кожи. Мышцы, вены и внутренности смотрели наружу, прикрытые остатками истлевшего балахона. Тела были покрыты язвами разложения, которые пожирали кости и оставшуюся плоть, постоянно регенерирующую обратно. После того, как слетел слой песка, их конечности слабо задергались, а глаза начали вращаться, пытаясь увидеть нас. Мордрит, они еще живы, не совсем, но не думая их освобождать, предостерег меня директор. Это, судя по описаниям, эк-мумии, обратившиеся в демонов ради бессмертия, египетские маги и колдуны. Но вот кто их так проклял? Услышав нашу речь, агонизирующие мумии задергались немного активнее, пытаясь что-то сказать. Но было бы затруднительно сделать это, учитывая, что каменный гвоздь проходил прямо через их рты, выходя с другого конца. Особенно не повезло Нижнему. Но вот это проклятие, я совершенно точно видел его раньше в фамильных книгах. Проклятие вечного гниения, которое было настолько же мерзким, сколь эффективным, внедряясь в средоточие мага и пожирая плоть несчастного за счет собственной же энергии. «Знакомое проклятие», — мрачно сказал я, — «это наше фамильное либо очень похоже на него. Думаешь, кто-то из Блэков уже был здесь?» С любопытством взглянул на меня Альбус. «Эк, мумии далеко не самые слабые демоны. Даже, я бы сказал, одни из сильнейших, учитывая их бессмертие». «Надеюсь, что нет», — ответил я. «Встреча с еще одним родственником нежитью была бы слишком, хотя тенденция настораживает». От размышлений меня отвлекло чувство надвигающейся угрозы, и спустя пару секунд на грани восприятия вспыхнул красный огонек поставленной метки, которую я поставил на песчаное чудовище, и, похоже, оно решило взять реванш. «Альбус, маячок», — оповестил я нахмуренно посылающего в разные стороны чары директора, — «эта тварь снова приближается». «Да, и похоже, она здесь не одна», — ответил тот, посылая белый луч куда-то в руины, откуда раздался вопль сгорающего в белом пламени демонического уродца. Глава 21. Никто не умирает добровольно. Нас всегда подталкивает к этому кто-то живой и кто-то мертвый. Вот почему мы нуждаемся в мертвых и храним их в ящиках. Значок защиты авторского права. Борис Вян. Быхая, из груди одного из уродцев донеслись булькающие звуки, явно не сулящие ничего хорошего. «Ифла, стой!» С силой толкнул мою руку Альбус, сбивая заклинание, которое угодило в рядом стоящее здание, снося строение до основания. «Мордрит, что ты творишь?» Повернулся я к директору, в то время как немертвое создание продолжало булькать что-то на странном, чуждом языку наречии. «Быха-я-я-я-я-ха-ах-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я трогая творение немецких гения с места, так их не уничтожить. Мотор танка взревел, баллонами сжирая как топливо, так и магическую энергию. Неповоротливый металлический монстр, вздымая за собой фонтаны песка, понесся к темному силуэту Зиккурата. Под гусеницами мерзко захрустели щупальца сарлаков, которые за несколько минут нашей остановки, как видно, успели незаметно подобраться под днище сухопутной баржи. До исполинского сооружения нас отделял жалкий километр, который, впрочем, еще нужно было пройти, и с этим оказались проблемы. «Держись!» — вдруг воскликнул Дамблдор, резко посылая танк в сторону, и многотонная конструкция врезалась в остатки какого-то здания, чудом избегая быстро расширяющегося темного круга, который вдруг открылся практически под колесами. Тот буквально поглощал солнечный свет, и мне сильно казалось, что попадаться в него нам точно не стоило. Железный монстр, словно ледокол, врезался в каменное строение, проламывая своим немаленьким весом все еще достаточно крепкие каменные перекрытия. В разные стороны брызнула каменная крошка, сверху падала пыль и обломки кирпичей, отскакивая от магической защиты. Машину затрясло, когда следом за первым зданием мы врезались еще в одно поменьше, затем еще, наконец выехав на более-менее чистую дорогу, которую уже начали заполнять демонические создания разных форм и размеров. Где-то впереди я с удивлением увидел хитиновый обломок черепа еще одного дракона, но, на этот раз вроде бы не пытающегося нас сожрать. Мертвый город напоминал встревоженный муравейник. С высоты птичьего полета, если бы какая-то птица решилась окунуться в опасные вихревые потоки раскаленного воздуха, которые начинались с высоты нескольких сот метров, было видно, как со всего города, огибая огромный Зиккурат мелкими ручейками, а затем и полноводной рекой, собираются потоки мерзких на вид тварей, очнувшихся от своего забытья ради давно забытого вкуса человеческой крови. Также сверху было видно огромный, уже не блестящий, а заляпанный всевозможными жидкостями монструозный танк, который, чадя мотором, упрямо проламывал себе путь сквозь все прибывающие и прибывающие волны демонических отродий. Остовы пулеметных точек, а также зенитных орудий молчали, поврежденные песчаным вихрем. Однако, на площадке сверху, возле гигантской пушки, ничуть не хуже, а может быть даже лучше, огрызались заклятиями два мага, без устали уничтожающие ливнем заклинаний подобравшихся близко, или преграждающих дорогу демонов и черт знает чего именно еще, веками сохраняющегося в песках древнего города. Уже несколько раз им приходилось менять путь, пробивая путь прямо через древние строения, избегая все новых и новых сюрпризов, которые преподносили им враги. Бомбарда триплекс Эмксима, разрезая знойный воздух десятками, полетели в разные стороны зарекомендовавшие себя против мелких мерзких фигур чары, сотнями подрывая выползающих с разных сторон твари, похожих на мерзкую саранчу. Фламма Луцис не остался в стороне. Альбус, сжигая несколько преградивших дорогу гигантов, вынырнувших из развалин большой каменной башни, и тут же переводя огонь на тощие силуэты выбегающих на дорогу оборванцев, покрытых чудовищными язвенными наростами. Экспульса Дуа, устремились сразу несколько лучей по направлению к наиболее быстрым кузнечикам и парочке зловонных слизней, чередой взрывов уничтожая группу демонических созданий, разметав их ошметки по песку вокруг, немного расчистив пространство вокруг. Это еще кто? Улучив момент, начал я наколдовывать дополнительные защитные чары на нашу площадку, которую на зуб уже несколько раз испробовали зацепившиеся за корпус твари. Это что, местные жители были? Это куклусы, не сразу ответил старик, посылая сразу несколько световых шаров, которые начали носиться между все прибывающими мутантами, выжигая их одного за другим. Кажется, что-то вроде нежити Лукспила. Отлично, займись демонами. Сразу с радостью переключился я на новых противников. Лапис Спицулум Максима. Целая гряда высунувшихся из песка острых шипов насадили сразу несколько десятков куклусов, разрывая их тела и лишая возможности быстро регенерировать. С помощью пробивающих песок острых шипов я нейтрализовал их способность двигаться, а пользуясь воздушными лезвиями разрезал податливые тела пополам и отрывая им нижние конечности. Наконец, практически привычный враг, с которым я знал, как можно было бороться. Не то, что эти малоуязвимые для обычной магии гаденыши. Альбус в этот момент световыми лучами выбивал особо бронированных и летучих демонов, которые представляли наибольшую угрозу. Вот с громким хлопком взорвался покрытый кислотными крючьями гигант, тяжело выползший прямо на середину тракта, свернувшись клубком. Это ему не особо помогло, светящийся пульсар, посланный Альбусом, проскочил мимо колючек и взорвал его изнутри, разбрасывая во все стороны внутренности те самые колючки. Этим уже воспользовался я, перехватывая летучие снаряды и запуская их в рой еще одних летучих тварей с деформированными лошадиными головами, которые стаей летели в нашу сторону, сразу потеряв больше половины. Менее крупные цели просто исчезали под гусеницами танка, иногда умудряясь как-то подняться на верхушку, где их сжигали навешанные мной и Альбусом чары. И пользуясь подобным разделением, мы даже неплохо справлялись, расчищая себе дорогу и мало-помалу уменьшая поголовье демонов. Вот только на самом деле, главную угрозу представляли все же не они. Вихляя между дорогами, что несколько замедлило продвижение, мы не преодолели и половину пути, когда поначалу тихий, а затем все более отчетливый грохот падающих зданий позади ознаменовал приближение обиженной нами твари. Пока что она была еще под землей, лишь сметая стоящие на пути здания вместе с фундаментом, однако быстро прикинув расстояние до Зиккурата и нашу скорость, было понятно, что мы не успеем добраться до более монументального строения, прежде чем та настигнет нас. Альбус, перекрикивая шум от мотора, вопли мерзких демонических исчадий и грохот разлетающихся обломков камня, окликнул я застывшего сосредоточенным столбом директора, показывая на огромное пылевое облако, которое оставляло за собой спрятавшаяся под землей тварь. «Вижу», — спокойно произнес тот, несмотря на это оставаясь стоять на одном месте и откидывая заклинания в разные стороны. А вот гигантский ствол орудия, до этого направленный вперед, начал неохотно разворачиваться в обратном направлении. Видимо, старик все-таки разобрался, как работает дистанционное управление. Я хотел было спросить, насколько ее хватит, но передумал, взглянув на сосредоточенное лицо старика с каплями пота, который одновременно управлял железным монстром и умудрялся швыряться заклинаниями в особо опасных тварей. Так что просто кивнул, с удвоенными усилиями продолжая расчищать дорогу от упрямо собирающихся на нашем пути уродцев. Танк несся на пределе скорости, но, как я и предполагал, песчаный дракон оказался намного быстрее, и, на расстоянии пары сотен метров, следом за нами свернув на огромную дорогу до Зиккурата, вскоре вытащив свою пасть чуть наружу. Бам! Стоило чудищу показать себя, как монструозный ствол танка исторг из себя зачарованный снаряд, полетевший прямо в цель, поднимая гигантский гриб огня и дыма, чем-то похожий на последствия взрыва атомной бомбы, только меньшего размера. Вокруг разлетелись обломки стоящих близко к эпицентру развалин, а также остатки неудачливых демонов, попавших под раздачу. Акуатим пистатис, тонким лучом воды, хлестнувшим из палочки, разрезая нескольких особо удачливых пародий на чужого, вскарабкавшихся по отполированным бортам и своей слизью преодолевших защиту. Попал, не удержался я от вопроса, не увидев самого выстрела, но Эльбус только покачал головой, да и я вскоре увидел, как преодолевая место взрыва тварь, взметая собой тонны песка, вновь показывает свою изуродованную, но уже успевшую зажить морду, только совсем немного над песком, словно бы приглашая выстрелить по ней еще раз. Мордрит, выругался я, всего одного удачного в прошлом выстрела хватило, чтобы на редкость разумная тварина сообразила, как именно избежать нового попадания. Несмотря на свою убийственную эффективность, снаряд летел достаточно медленно, чтобы от него можно было увернуться. «У меня есть план, займись остальными», — предупредил меня Альбус, полностью сосредотачиваясь на песчаном драконе и прекращая пользоваться светлыми чарами. «Попробуй продержаться некоторое время». «Хорошо», — кивнул я, на полную мощность задействуя источник, заставляя нейтральную магию быстрее бежать по венам. Легко сказать, как будто бы мразотных созданий меньше не становилось. Хотя я и выбил основной костяк куклусов, мои заклятия были все так же малоэффективны против большого скопления разнообразных противников. Впрочем, я полностью сосредоточился на одном из самых сложных и энергоемких заклинаний, которое разучил даже не ради заветного значка, а чтобы доказать себе, что могу. Импульсы срывались с палочек один за другим, где одно завершающее движение светлым наконечником составляло из себя начало для следующей вязи рун, продолжаемой темной. Да, я не мог пробить защиту бронированных гигантов, на мутировавших саламандр не действовал огонь, чужие с другим названием были вовсе неуязвимы к стихийной магии. Кроме воды, куклусы, как и любая нежить, неплохо подвергалась дробящему и режущему воздействию, защищенные от других чар. Чертовы гиганты, я вообще не знал, как к ним подступиться, как и ко многим другим новым извращениям бездны, которые встретились только тут. Действуя вперемешку, они банально не давали сосредоточиться на чем-то одном, выбивая концентрацию и заставляя к каждому подбирать ключик. Но гротескная композиция неведомого скульптора заставила меня задуматься о другом способе, который, правда, не отличался быстротой в исполнении и требовал каких-то твердых объектов, которых в пустыне не очень наблюдалось. Но вот здесь, в городе КРНК, многотонные обломки зданий, подчинясь тысячам невидимых нитей, взмыли вверх, сбивая с ног и перемалывая не успевших убраться с дороги отродий. Мои руки задрожали, едва удерживая ставшими неподъемно тяжелыми палочки. Накопленная энергия ревущим потоком выплачивалась из источника, наполняя силой невидимую обычному взгляду сеть. Куча камней, обломков фундамента, кирпичей и прочего мусора в один момент устремилась к небу, на краткий миг затмив палящее солнце, и понеслась вниз. «Манус Цаелум», едва выдохнул я, опуская натянутую струну площадного заклинания, которое до этого даже не пробовал в полную силу, привык обходиться привычной тьмой и темными проклятиями. Эффект же был впечатляющий. Тысячи поднятых на сотни метров тонн в один миг устремились вниз, ускоряемые как собственной инерцией, так и подгоняемые невидимыми нитями. Со стороны это было похоже на вдруг начавшийся метеоритный дождь, где вместо динозавров выступали чертовы демоны. Визги, рычание, грохот выбивающих целые кратеры раскаленных огненных пульсаров, в которые превратились набравшие скорость камни с жутким грохотом смертельным ливнем, прошлись по рядам наступающих отродий, оставляя после себя лишь глубокие воронки. И едва я успел порадоваться успеху, как на сработавшую атаку на секунду затмил еще один безумно громкий взрыв, нового выстрела гигантской пушки позади, и вдруг взрывная волна потащила меня куда-то вперед, слой за слоем снимая всю навешенную защиту. Танк сильно тряхнуло, он вильнул в сторону, зацепив одну из воронок. Я чудом удержался на ногах, успев приклеить подошвы к железу, и словно бы в замедленной съемке увидел безмятежно спокойное лицо пролетающего мимо Альбуса, который, как заправский циркач, крутанувшись в воздухе, все же остался на борту продолжавшего с трудом нестись вперед железного монстра. Бах, бах, оглянувшись, я увидел, как песчаный дракон, изливая вокруг зловонную едкую жижу, бьется остатком головы о спекшийся в стекло песок и оставшиеся обломки зданий, а на шее у него постепенно истаивает, рассыпаясь во все тот же песок, воистину исполинская ладонь, отдаленно похожая на рыцарскую перчатку. Ствол пушки покрывали глубокие разрывы. Если тварь это отрегенерирует, воевать нам было уже особо нечем. Сверху, раздался голос Дамблдора, одновременно с очередным лучом светлого огня, который испепелил подобравшихся уже совсем близко чудовищных птиц. Именно они наименее пострадали от моей бомбардировки, или просто уже успели прилететь из-за области действия заклинания. Расслабляться было рано, Арманус. Взмахнув палочкой, я поднял оставшуюся после взрывов шрапнель, и, разгоняя с помощью изрядно ослабленного подобия прошлого заклинания, начал бомбардировать скопление демонов, помогая уже порядком измотанному Альбусу. «Какой план?» Уже порядком задолбавшись, коротко спросил я подошедшего ближе директора, который задумчиво смотрел на быстро приближающуюся громаду. Проблема была в том, что справа и слева от кратеров комет уже собирались новые несущиеся вперед чудовища. До Зиккурата оставалось всего ничего, его нижняя исполинская ступень, покрытая трещинами и сколами, отсюда казалась размером с многоэтажный дом. Более человеческая лестница, расположенная посередине и уходящая ввысь снизу, была варварски разбита до примерно третьего этажа обычного дома, но запрыгнуть на нее с помощью чар не проблема. Проблема была в том, что делать дальше. Энергии у меня оставалось не так, чтобы много. Скоротечный бой поглотил большую половину, а восстанавливалась она здесь крайне медленно, из-за гигантского насоса, который в буквальном смысле высасывал весь магический фон вокруг. У светлого мага, в целом, ситуация должна быть схожей, если не хуже. Все-таки именно он, как наиболее эффективный в противостоянии с демонами, участвовал больше всего. Да и та огромная перчатка, а демонов оставалось, да много их оставалось. На нас точно хватит, даже без гигантского песчаного дракона, если что-то не придумать. Надеюсь, у Альбуса все-таки есть план, потому что у меня мыслей особо не было. Попробуем добраться до вершины, возможно, там есть что-то, что сможет помочь, проговорил тот, разрезая еще одного незамеченного мной чужого. Звучит как очень ненадежный план, с сарказмом произнес я. А если там что похуже, что тогда будем делать? А тем временем черная стена была уже совсем близко. Но тут танк начал странно покряхтывать двигателем, постепенно снижая скорость. То ли топливо кончилось, то ли что-то там повредилось за все наши гонки. Не знаю, спокойно ответил директор, будто бы мы не находились в безвыходной ситуации. «Стоп, что?» – воскликнул я, не менее удивленный его словам, как и спокойствию, очередными обломками шинкуя нескольких преграждающих дорогу подземных тварей. «Как не знаешь, у тебя же всегда есть план. На этот раз, нет», – все еще спокойно ответил директор, выбивая очередного гиганта метким попаданием в голову светящимся шариком. «Их слишком много. Путь назад закрыт. Через здание мы не проедем. С другой стороны демонов не меньше, да и возвращаться бессмысленно. Остался только путь наверх. Отлично. Просто прекрасно», — начал злиться я, мстительно разрывая последних оставшихся на дороге куклусов на мелкие куски. «Самое поганое в этой ситуации, что старик, как всегда, оказался прав. Прыгаем». Мы находились уже совсем перед Зиккуратом, а двигатель вовсе прекратил как-то крутить гусеницы, докатываясь уже по инерции. «Да», — ответил Дамблдор, формируя из песка небольшую площадку, быстрыми росчерками старшей палочки зачаровывая получившуюся пластину на левитацию. Сейчас, и два уставших мага взмыли в воздух, не замечая тонкой пленки древних чар, которые по периметру опоясывали древние строения, а со всего города к ним стекались все новые и новые мерзкого вида твари, разбуженные звуками битвы и зовом попавших в ловушку древних магов. Юг. Энгхакаюн бетхагтхаэр лёх глурпхангуицтхулхуиска. Глава 22. Математика – это ключ и дверь ко всем наукам. Значок защиты авторского права. Галилео Галилей. М.М. Мардрид. Только и успел крикнуть я, когда внезапно платформа под нами исчезла и мы полетели вниз в опасной близости от края. Попытался было смягчить быстрое падение вниз заклинанием, но магии будто не было. За мгновение, что остались до приземления на твердый камень, изо всех сил пытался достучаться до источника, но это было просто бесполезно. Как если бы я за ту же секунду превратился в обычного простеца. Ха-ха-ха, удар в результате столкновения холодного камня в грудь и пытавшегося сгруппироваться меня, выбил воздух из легких, как выбил также и все посторонние мысли. Ладони разодрало о каменную крошку, я сильно приложился о камень, но одно радовало, из-за инерции свалился я все-таки не в обрыв, начинающийся парой метров от моих ног. Рядом, более удачно, чем я, приземлился перекатом директор, уже обнаживший меч и замерший в боевой стойке, напряженно смотря куда-то позади. Что это? Я также оглянулся, увидев замершие внизу фигуры демонов, которые просто стояли возле незримой стенки, образуя практически идеально ровную линию, не пересекая ее ни единой частью тела. В воздухе слово «машкара» также зависли на уровне наших лиц крылатые твари. «Что это, Альбус? Мне кажется, мы все-таки ошиблись», — медленно проговорил он, снимая ставшими, видимо, бесполезными очки. «Зиккурат построили не демоны, а тот, кто очень хотел, чтобы они сюда не попали. Так что будем делать?» — в очередной раз спросил я директора, после того, как мы привели себя в относительный порядок, воспользовавшись передышкой и поднявшись немного повыше, на еще одну огромную ступень. Благо посередине зиккурата была большая лестница, по которой можно было это сделать, не лазая по гладкому камню. Пока что мы не поднимались выше именно из-за светлого мага, который сказал, что ему нужно немного времени, чтобы продумать план, раз уж выдалась такая передышка. Кстати говоря, как оказалось, источник магии оказался на месте, просто даже нащупать его было практически нереально. Любая магия, которая выходила наружу, тотчас поглощалась древним строением. Это касалось всего, что хоть как-то взаимодействовали с окружающим миром. Так зелье, которое я достал из всей еще держащейся сумки, тут же превратилось в малоприятную бурду, мгновенно испортившись. А вот еда, вполне себе оставалась обычной едой, так что я, пока выдалось время, жевал то, что собрал мне в дорогу Кричер, перебинтовав поврежденные руки обычным бинтом. Альбус, в свою очередь, задумчиво ходил по краю обрыва, в последнее время кидая отрезанные от куска монолита куски в обступивших зиккурат со всех сторон уродливых тварей. Их стало еще больше, как и видов, которые можно было наблюдать снизу и в воздухе. Я даже обнаружил парочку шопгатов, которые приползли уже после того, как мы обошли по ступени весь периметр зиккурата. Те алчно взирали на нас снизу, скалили мерзкие пасти, что-то подвывали, иногда дрались между собой, но также не решались переступить через незримую черту. Эта черта проходила как раз по первой ступени. Людская лестница была обломана практически ровно по эту черту, заставляя думать, что демоны прорваться сюда пытались, или кто-то воспользовался бесхозным материалом в своих целях, как, например, пригвоздить двух древних демонов. Но зачем тогда делать внутри область без магии, мне было решительно непонятно. Если бы этот барьер работал в одностороннем порядке, можно было бы просто отсюда отбиваться, оставаясь неуязвимыми для внешних сил. А так, просто одна гигантская ловушка, собравшая всю окрестную нечисть, которой оказалось настолько много, что я очень порадовался, что они не могут пройти через этот барьер. Вопрос в том, что делать дальше. Вроде бы выход один, попробовать подняться вверх и найти то, что мешает порталу и высасывает магию. Но Альбус занимался какими-то экспериментами и на мои вопросы пока что только отмахивался. «Хорошо, тогда скажи, чего ты собираешься этим добиться?» «Не мешай, пожалуйста», — отмахнулся директор, целенаправленно кидая камешки в морду прямоходящему гиганту, чья покрытая длинной шерстью морда была как раз на уровне нашей ступени. «Я почти, АРГХ!» — внезапно зарычал звероподобный титан, мотая головой, а затем длинной рукой хватая одну из еще не улетевших птиц с лошадиной головой и бросая прямо в нас. «Пыщаша!» — практически мгновенно сгорел мелкий демон, едва стоило ему с размахом впечататься в на миг ставшую видимой преграду. «Я так и думал», — не обращая внимания на ярившегося демона, проговорил Дамблдор, смотря куда-то вверх, где стал на краткий миг видимым барьер. «Альбус, берегись!» Внезапно понял я, что действия старика не остались без последствий. Злобно посмотрев на маленьких человечков, шерстяной уродец загреб похожий на ковши экскаватора ладонью целую пригоршню песка и оставшихся от нижних ступеней обломков, размахнувшись и «бам-бам-бам» забарабанила шрапнель по месту, где секундой ранее был один очень увлеченный старик. Но я успел вовремя, столкнув того со ступеньки, и мы вместе с Альбусом полетели вниз, разминувшись со смертельным зарядом. Барьер вполне себе в легкую пропустил обычный песок и обломки, а этот гигант уже набирал новый строительный материал. Нам повезло только, что тот из-за своих размеров был довольно медлительным. «Давай наверх!» — прокричал я, тут же изо всех сил рванув в сторону подъема, краем глаза продолжая отслеживать действия демона. «В стороны!» — крикнул директор, также очнувшись от приступа исследовательского зуда, довольно быстро для его возраста перебирая ногами по довольно неудобным ступенькам, по диагонали убегая от меня в правую сторону. Поняв его задумку, я также стал забирать левее, смотря за рукой мутанта. «Бам-бам-бам!» Вновь застрекотала шрапнель по твердой поверхности, на том месте, где был Альбус. Мстительная обезьяна точно выслеживал именно его, и можно было этому порадоваться, но на этот раз бросок гиганта был более метким. Я заметил, как Альбус резко сдал в скорости, заметно прихрамывая. «Мордрит, давай, цель в меня, уродец!» – завопил я, кидая в голову волосатому страшилище подобранные осколки. Но то ли Альбус попал тому в уязвимую точку, то ли он просто ему не нравился, но новый бросок камней вновь полетел именно в старика, явно попав еще сильнее, так как, охнув, Дамблдор покатился вниз по лестнице, еле сумев затормозить, воткнув в камень меч Годрика. Нужно было явно что-то делать, иначе директора прибьет этот обезьян, а я бы хотел это сделать лично. После того, что тот учудил так точно, да где же, я зашарил в подсумке, пытаясь найти то, что могло бы мне помочь, какое-нибудь боевое зелье, но в руку попался последний из големов Паллукса, которого я так и не использовал в битве с ложным крестражем. Зелья я, похоже, все израсходовал, только сработает ли он? «Получай!» — крикнул я, изо всех сил запустив небольшой металлический шарик в сторону гиганта. Тот должен был сработать сразу же, как я его бросил, но серебристый шарик все продолжал лететь и, наконец, преодолев преграду, вдруг все же развернулся в покрытую тонкими лезвиями химеру, которая со скоростью миксера начала кромсать тело гиганта, отрывая от него целые пласты мяса вместе с шерстью. «Аргх!» — завопило чудище, пытаясь схватить своей клешней юркого голема, который, поняв бесперспективность обычных порезов, цепляясь лезвиями за плоть демона, скользнул тому на спину, уворачиваясь от гигантских пальцев, а затем в несколько быстрых ударов взрезав прочную кожу, вгрызся в шею чудищу, за несколько секунд отрезав тому оскаленную в рынке голову. Бах! Тело титана упало, лишенное головы, а голем тут же продолжил кровавую мясорубку, повинуясь заложенной в него программе. Но я уже этого не видел, бросившись к распластавшемуся на ступенях старику. «Дьявол!» Быстро осмотрел я Альбуса, который истекал кровью от пробивших его тело насквозь осколков. Не стоило быть колдомедиком, чтобы понять, что дело плохо. «Будь у меня магия, да хотя бы зелья или...» «Альбус, да очнись ты!» Отвесил я мощную пощечину, приводя в сознание старика. «Я, где слезы Феникса?» Затряс я вновь проваливающегося в бессознанку мага. «Живо, Альбус, где они?» Я принялся ощупывать его одежду, но ничего похожего на флакон найти не мог. Складывалось ощущение, что у директора вообще особо нет вещей, кроме палочки и старой шляпы с мечом. Кхм, с тяжелым всхрипом из пробитого легкого попытался схватить директор выпавшую из кармана шляпу, но ослабевшие пальцы только мазнули кровью по старому артефакту. «Здесь!» — схватил я старую шляпу, которая вовсе не подавала признаков жизни. Я сунул руку в шляпу, наткнувшись только на мягкую кожу внутренней стороны, в шляпе. Но тот уже не приходил в сознание, только слабеющее дыхание говорило о том, что тот все еще жив. «Дьявол!» Я вновь засунул руку в древний артефакт. Пусто. Либо он не работал, либо хреновый из меня гриффиндорец. Что, возможно, действительно уже было правда. Но я же не меч спиздить пытаюсь в конце концов. Ну же, старый ты кусок дерьма. Он же сдохнет сейчас. Стоило мне сказать эти слова, как рука внезапно провалилась внутрь, и к кончикам пальцев ткнулся стеклянный флакон. Точно оно, идеально прозрачная жидкость во флаконе из закаленного стекла. Так и знал, что Альбус не дурак, не иметь запаса панацеи от всех болезней, раз уж зельями и артефактами не пользуется. «Кха-кха», — закашлял кровью старик, как только я щедро плеснул на каждую из ран по несколько капель, чтобы наверняка, кто его знает, моя догадка, что эта хор, хранящая в себе субстанция, может сработать, вполне могла оказаться и неправдой, или действие слез ослабится. Но нет, слезы Феникса работали как и прежде, мигов вытянув директора практически с того света. Мне показалось, или меня кто-то бил по лицу, с кряхтением приподнялся старик, ощупывая рассеченную губу. Силы я не сдерживал, да и добавил бы на самом деле уже сейчас. «Нахрена ты это делал, Альбус?» — мрачно спросил я, смотря на ожидающего с каждой секундой старика. Несмотря на то, что использовал я всего несколько капель, во флаконе осталось всего чуть-чуть, которые, посомневавшись немного, я все же отдал требовательно протянувшему руку Дамблдору. Вот уже который раз представилась возможность избавиться от чудаковатого старика, и я загубил собственными руками. Теперь он мне точно должен. Долг жизни, не меньше. Дело в том, что мне нужно было понять природу этого явления, чтобы придумать, как выбраться отсюда, ответил директор, еще одну каплю принимая прямо вовнутрь. И как? Придумал. С издевкой спросил я. Придумал, поморщился светлый маг, хотя и не совсем уверен. В этом, кстати, помог твой артефакт. Он поднялся, присматриваясь к немаленькой горке порубленных на куски демонов, на котором валялись оплавленные обломки творения Паллукса. Столкновение одновременно с огненными ящерицами и кислотой из пасти чужих тот все-таки не перенес. А мне как-то сразу представилась похожая картина, только уже с нашими трупами. Хотя скорее всего демоны просто бы нас сожрали. Они и более слабых собратьев жрали, так что некоторые группы из наиболее слабейших побрели куда-то в сторону от Зиккурата. И что, раздраженно поторопил я директора, да как ты заметил, сквозь барьер не могут проникнуть именно демонические создания. Остальные объекты с легкостью через него проходят, начал рассуждать старик. Барьер имеет куполообразную форму, высотой примерно по верхушку пирамиды, а именно, примерно 191 метр. Если быть точнее, то тот имеет форму сферы, судя по углу наклона. Он совершенно точно продолжается также и под землей, значит это сфера с центром в середине Зиккурата. Значит источник чар находится где-то между 9 и 10 ступенью. И как ты это понял? Удивился я такому точному ответу. В смысле что так точно? Все очень просто, обычная математика и геометрия, ответил директор. Высота одной ступени примерно 19 метров, это я определил на глаз. Эту же цифру подтвердили маленькие ступеньки, их ровно 100 штук на одну большую ступень. Если быть конкретнее, то 19,1 сантиметра. Значит и высота ступени 19,1 метра. Вычислить остальное несложно. Всего больших ступеней 10, вот и посчитай. Хорошо, тогда нам нужно искать вход внутрь где-то в центре. Попытался я разглядеть что-нибудь похожее на вход сверху. А вот с этим я бы не торопился, ответил Альбус. Артефакт сработал, как только преодолел барьер. Значит, портал тоже должен сработать. Нам нужно всего лишь преодолеть барьер, и в верхней точке мы скорее всего сможем это сделать. Да и устройство, разрушившее пространственный туннель, скорее всего именно там. Оно явно должно быть на самой высокой точке. Он указал наверх. Послушай, Альбус, давно хотел тебя спросить, зачем тебе нужен был доступ в нашу библиотеку? Спросил я, пока мы медленно продвигались вверх по лестнице, все дальше отодвигаясь от толпы монстров. Только вездесущие птицы Лэнга все также продолжали следовать за нами, тучами витая в воздухе за барьером. Примерно на уровне 9 ступени в Зиккурат действительно обнаружился вход, даже без двери. Просто квадратный гигантский проем по центру лестницы с небольшой площадкой по центру. Заходить в него мы все же не стали, сделав небольшой привал, чтобы дать отдыха уставшим ногам. Затем снова подъем по этой чертовой лестнице. У тебя привычка задавать удивительно правильные вопросы, в совершенно неправильное время, отозвался Дамблдор, поправляя меч, который тот приделал к поясу с помощью отреза от мантии. У меня из оружия был только кинжал и кухонный нож, который я на всякий случай положил в походную сумку. Привыкнув к магии, было очень странно ощущать себя безоружным. А у тебя, давать ничего не значащие ответы, причем постоянно, не остался я в долгу. Так что насчет библиотеки, ты точно хочешь поговорить именно об этом сейчас? Сделал еще одну попытку соскочить с темы старик. Да, настаивал я на своем. Судя по твоим экспериментам, возможно шанса спросить позже уже не представится. Ладно, немного помолчав, вздохнул Дамблдор, уловив намек. Первой целью было действительно разыскать информацию о подобного рода проклятиях. Все-таки твоя семья специализировалась на темной магии столетиями, вполне возможно, что я бы мог найти что-нибудь о связи Гарри и Волдеморта. Вторая цель, достаточно очевидная, просто получить доступ к достаточно редким знаниям по определенной тематике. Веришь или нет, но знания, сами по себе достаточно сильное оружие. Ну а третье, я слышал от Арктуруса, что у вас хранится одна из первых редакций сказок Барда Бидля. Собственно, я ее нашел, ответил директор. А я вспомнил, что действительно, среди скопированных с самого начала книг мог оказаться этот довольно древний, но особо ничем не защищенный томик. Да, очень странная идея, если он, конечно, не врет. А зачем тебе нужен эта книга? Спросил я, впрочем, догадываясь об ответе. Скажи, что ты знаешь о дарах смерти? Вопросом на вопрос ответил директор. Да собственно то, что написано в сказке, пожал я плечами. Плюсом то, что у тебя хранится бузинная палочка, мантия Поттеров может быть той самой мантией, а в кольцо гонтов вставлен воскрешающий камень. Как только я сказал это, Дамблдор даже остановился, со смесью удивления и интереса посмотрев на меня. На несколько секунд повисло молчание. «Что? Да ничего», — ответил директор, продолжив подъем. «В который раз отмечаю, что ты подозрительно информирован в некоторых очень неочевидных вопросах. Мне на то, чтобы разгадать эту загадку, потребовалось практически полвека. Раз догадался ты, и я смог», — усмехнулся я, съезжая с неприятной темы. «Тем более, про старшую палочку многие догадываются. Все-таки Григорович никогда не делал из этого тайну. Не так много людей, как ты считаешь», — ответил Альбус. «Впрочем, а тогда, в пещере, ты знал про нее?» «Да, не очень понял я вопроса и немного приврал. Как и про мантию, она всегда была слишком странной. Про камень догадался уже после просмотра воспоминания. Меня до сих пор удивляют причины некоторых твоих поступков», — хмыкнул Альбус. «Почему ты не забрал ее тогда? Вряд ли я бы смог оказать сильное сопротивление. А зачем?» Также вопросом на вопрос ответил я. «Тем более, у меня концентраторы не хуже. Григорович сделал их по подобию старшей палочки. Мне вполне хватает». «Хм», — задумался старик. «Тогда вот тебе мой совет, не используй их», — неожиданно сказал он. «Почему?» — даже остановился я. «Впрочем, нам все равно нужно было сделать небольшой перерыв. Солнце нещадно палило, и подниматься по бесконечной лестнице без магии было тем еще испытанием. Потому что, несмотря на мое уважение к Григоровичу, вряд ли он смог полностью повторить все, что находится в старшей палочке», — ответил директор, присаживаясь на ступеньку. «А это может нести последствия. Скажи, какая сердцевина в твоих палочках?» «Волос Кирина и волос какого-то вида фистролов», — сказал я, вспомнив слова Григоровича, повторяя действия Альбуса. «Но какое это имеет значение? Мои палочки явно сильнее, чем обычные. Конечно, не старшие». «Вот то-то и оно, что не старшие», — достал Дамблдор кривую палочку, похожую на грубо обработанную ветвь с выжженными на ней рунами. «Кирины, фистролы. Григорович мог повторить все, кроме сердцевины. А именно она и делает старшую палочку уникальным артефактом. Сама по себе, это просто сильная палочка, абсолютно без каких-то ограничителей, способная в короткое время сделать из заурядного мага, великого волшебника или скриба, или вообще убьет, истощив все силы. Ограничители не просто так нужны. Помимо магической энергии, с заклинанием вполне легко выпустить и жизненную. А что за сердцевина у старшей палочки? И чем она отличается? Достал я из мешка флягу с водой. К сожалению, чары на возобновление воды которой также разрушились, — делая глоток. «Воды осталось маловато. Я думал, ты вполне догадался», — ответил директор. «Скорее всего, это волос смерти. Именно эта вещь порождает удивительную синергию вообще с любым магом на земле. Но помимо этого, сердцевина еще и является странным накопителем, который берет энергию вообще изо всего. Хотя, конечно, предпочитает энергию смерти. Вот, смотри, Люмос». И на моих удивленных глазах, на конце палочки загорелся ровный магический огонь, который, повинуясь воле Дамблдора, тут же потух. «А почему я не использую магию?» — опередил меня Альбус. «Хороший вопрос. Ты наверняка мог заметить, что простой финитой я разрушал практически любое непонятное мне заклинание. Так вот, эта особенность происходит из природы сердцевины. Она может впитать любую энергию. И если я все правильно понимаю, то побороть чары Зиккурата тоже. Вот только тогда мы останемся один на один с толпой этих порождений Нергала». «Ясно», — потрясенно выдохнул я, передавая флягу светлому магу в окровавленной мантии. «Тогда это действительно какая-то имбалансная вещь. А что насчет моих палочек?» «Я думаю, что Григорович пошел схожим путем», — произнес Альбус. «Только вместо энергии снаружи, они используют внутреннюю энергию мага. Может быть, и некоторые проблемы с тьмой у тебя именно из-за них. Хотя тут не поручусь. Но одно могу сказать точно: ты очень рискуешь, пользуясь ими. Зачем ты вообще их купил? Обычная, даже не сделанная на заказ палочка ничуть не хуже, если она тебе подходит. Да, нужно приложить больше усилий, но это вполне нормальный процесс. Том, например, вообще пользовался той палочкой, которую купил еще в детстве. Убрал детские ограничители и все. Это был подарок Паллукса», — мрачно проговорил я. «Кто же знал, что Григорович решит мне так нагадить?» «Я не думаю, что он знал», — пожал плечами директор, также делая глоток воды из уже наполовину пустой фляги. Все-таки он хоть и хороший мастер, но старшей палочкой даже практически не пользовался, насколько я понимаю. Я же исследовал этот вопрос долгое время. «Ладно, а зачем тебе вообще эти дары собирать?» – спросил я у Дамблдора. «Явно же не для суперсилы, или что там они дают. Есть легенда, и с помощью той книги, я даже более того, уверен, что собрав все артефакты вместе, можно встретить смерть. Смерть можно встретить в любой момент», – фыркнул я. «Тут бы как ее не встретить. Ред вот вообще от нее в разные стороны убежать попытался. Не умереть, а именно встретить смерть», — хмуро взглянул на меня директор, всучивая в руки флягу и поднимаясь со ступеньки, и попросить ее о услуге. «Впрочем, нам нужно поторопиться. Кто знает, насколько долго мы здесь застряли и что происходит в нашем мире». Глава 23. Смерть улыбается каждому из нас. Мы можем только улыбнуться ей в ответ. С. Марк Аврелий. «Как думаешь, что задумал Реддл?» – спросил я Альбуса, когда мы уже приближались к вершине. Проклятая лестница в конец осточертела, вроде бы менее 200 метров, не такое большое расстояние, только если ты не поднимаешься вверх по крутой лестнице, под палящим солнцем пустыни. Практически дойдя до вершины, на которой уже виднелась желтая, присыпанная песком храмовая постройка, мы решили еще немного отдохнуть перед последним этапом. Совершенно непонятно было, что ждет впереди, так что отдых был точно не лишним. «Не знаю, но точно ничего хорошего», — ответил Альбус, жадно прикладываясь к практически пустой фляге. Впрочем, оставляя воды и мне на пару глотков, отдавая емкость обратно. «И что, совсем никаких мыслей?» С сожалением убрал я пустую флягу обратно в сумку, вместо нее доставая кинжал. «Это же твой ученик, хоть и бывший, наверняка ты должен представлять, на что он способен». «Представляю, потому и говорю, что ничего хорошего», – произнес директор. «И я уже давно не его учитель. Впрочем, вполне очевидным шагом было бы собирать старых сторонников и искать новых. Надо отдать должное, число первых вы с Малфоем достаточно радикально уменьшили, заблокировав его чары. Даже я не смог разобраться с механизмом метки. Кассиопея помогла, и это-то ты знаешь. Как, если ты такой всеведущий, мы тут вообще очутились?» Вяло огрызнулся я, явно не удовлетворенный тем, что, казалось бы, секретные вещи уже давно известны одному, сейчас похожему больше на бомжа, чем на светлого мага, старику. Впрочем, я выглядел похожим образом. Вездесущая пыль и последствия погони не прошли бесследно для одежды, незащищенной теперь магией. «Вас висцензви, висцчвин. То, что знают двое, знает и свинья», — продекларировал Альбус, проигнорировав подкол. «А слухи о избавлении от клейма разносятся быстро, пусть даже и в маленьком клубе по интересам. Насколько вы там растрясли старую знать? На аппетиты твоего дружка вудуиста хватило», — усмехнулся я, хотел сначала пошутить про свинью или про знание немецкого, но подумал, что это будет излишним. «Если это были именно его аппетиты, он мне скорее знакомый, чем друг», — пожал плечами Дамблдор, «и берет он действительно дорого. Впрочем, неважно, я хочу сказать, что чем меньше сторонников у Риддла, тем лучше. Такого шага он им не простит, как бы ни старались. И я даже могу сказать, что Крауч на почту министра сейчас как никогда кстати. Я не одобряю некоторых его методов, но при всем моем уважении к Амелии, Барти лучше всего подходит для решительных мер. Так что, возможно, сейчас Британия даже больше готова к приходу Волдеморта, чем в прошлый раз. Меня беспокоит одно». «И что именно?» — поинтересовался я, польщенный признанием моих заслуг. «Хоть кто-то оценил проделанные шаги к ослаблению темного лорда. Правда, особо никто и про возможное возрождение Риддла не знал, так что похвала из уст бывшего врага была действительно приятна. Хотя, если задуматься, то, наверное, как враг он существовал только в моем восприятии. В деле с Риддлом Альбус и вовсе являлся, наверное, самым ближайшим союзником, помимо Малфоя, что не мешало ему быть в это же время моим естественным политическим оппонентом. Убрав Волдеморта, о дружбе можно будет, если не забыть, то как минимум отложить до разрешения разногласий. «В общем, все сложно, демоны», — ответил директор. «Раньше я мог бы ручаться, что Том, при всем своем желании победить, никогда не пойдет на сделку. Но в то же время я и подумать не мог о том, что он сотворит такое со своей душой. Будем надеяться, что этот портал попал ему в руки все-таки случайно, и он не продался Лэнгу. «А чем это грозит?» – спросил, затем, взглянув на колышущуюся черную массу демонических отродий и нижних ступенек, поправился, вернее, чем это грозит в худшем случае. В целом итог можно было представить, но как-то же с демонами боролись раньше, что-то даже на ритуалистике рассказывали, правда про несколько других демонов, более каноничных с рогами и копытами, но не думаю, что никто не пробовал уже вызвать и таких. Всякие некрономиконы обычно просто так не теряются, если не в фамильных библиотеках, а если и теряются, то имеют обыкновение всплывать через какое-то время, вместе с кучей трупов. Если бы речь шла об обычном маге, то я бы сказал, что парой локальных прорывов и все, подумав, сказал Альбус. Отделы тайн по всему миру все-таки контролируют ситуацию. Но, если мы говорим о безумном и крайне сильном бессмертном маге, со множеством сторонников, я даже представить боюсь, что он может сделать в союзе с демонами. После его слов повисла напряженная тишина, прерываемая только визгами уродливых птиц, которые пытались преодолеть воздушные вихри и долететь, но нашего уровня. Это у них получалось слабо. Внутри купола ветер хоть и был, но не такой сильный. Снаружи же на такой высоте он закручивался в песчаные вихри, заставляя догадываться о своей явно магической природе. Не знаю, о чем размышлял Дамблдор, а я думал о том, сколько еще проблем, секретов и страшной фигни таит в себе магический мир. Стоит уже увериться, что ты достиг дна, осмотрелся, как-то разобрался с новыми проблемами, как оно проваливается и ты обнаруживать еще один уровень мрачной хронической хрени. Сначала обычные маги, затем крестражи, лич, шобготы. Теперь вот демоны за порогом нарисовались. Сколько я не думал, совершенно очевидно было то, что срочно нужно уничтожить корень всех этих проблем, Волдеморта. Пока не стало слишком поздно, и землю не захватят рептилоиды, зеленые человечки, или еще какая-то оказавшаяся реальностью дичь. Тогда не будем терять времени, поднялся я с прохладного камня, поглядев на оставшиеся пару десятков ступенек. Пора возвращаться, нам еще Волдеморта гасить. «Послушай, а в твоем роду точно не было предсказателей?» – задумчиво проговорил Альбус, припомнив мне тот случай с песчаным драконом. «Не знаю, как про решение всех проблем, а на миллион галлеонов здесь золото точно будет, и даже больше». «Да», – протянул я, и сам немного опешив от увиденного. На убранство храма Шумеры, или кто это там был, не скупились совершенно. Черный камень на входе сменился золотом и драгоценностями, и не просто позолотой. Весь квадратный храм был выполнен из чистого золота, монолитом врастая в черный камень на самой вершине зиккурата. Прямоугольный вход по бокам был украшен резными фресками, где люди приносили подношения божеству с чертами быка и человека. Там же он создавал оружие, воскрешал мертвых, поражал какого-то лысого человечка с клиновидной бородой, которого, судя по картинкам, тут же и похоронили, и делал много еще интересного, правда не очень понятного. Картинок было не так, чтобы очень много, больше клинопись, которую я не понимал. А вот Альбус, похоже, понимал. Энлиль, кто сидит широко на белом престоле, на высоком престоле, кто совершенствует законы власти, главенства и царствия. Боги земли склоняются в страхе перед ним, боги небес смиренны перед ним, продекламировал Дамблдор, явно переводя текст с большой таблички над входом. «Ты знаешь шумерский?» Удивленно посмотрел я на светлого мага, который с интересом продолжал разглядывать древние письмена. Он даже об усталости позабыл, жадно вглядываясь в разные картинки, вдруг притворившись глухим. «Альбус, я уже был в Шумере, наконец сбил я его запал, и он соизволил объяснить. Это храм верховного бога шумерского пантеона, Энлиля, бога ветра, воздуха, земли и бурь. Теперь становится ясно, почему так ветрено», — усмехнулся я, поняв, что на площадке как раз-таки ветра воск не было. «Я не хочу тебя отвлекать от изучения местной мифологии, но нам похоже туда». Я указал на вход. «Да ты прав», — с явным сожалением оторвался Альбус от изучения стенок. «Пойдем». И мы пошли, осторожно проникая вглубь храма. Сначала я думал о том, чтобы зажечь огонь, но в целом тут было достаточно светло. Золото как-то отражало солнце своей поверхностью, освещая в том числе и внутренности храма. Небольшой коридор вывел нас в высокую квадратную залу, в центре которой с потолка спускался поток света, освещая величаво расположившуюся на большом троне лазуритовую статую все того же Энлиля, немного изменившего имидж. Теперь вместо бычьих черт у того был просто шлем с рожками, а само лицо вполне себе человеческим. В одной руке тот держал посох, в другой – нечто вроде бублика из хрусталя. Ну а на золотом подножии гигантского трона сидел. «Да ну, опять!» – воскликнул я, увидев того, кто, ухмыляясь, сидел снизу трона. Это была мумия, одетая в потрескавшийся и пробитый в паре мест доспех из старой кожи, с выцветшим от времени длинными волосами, которая, ухмыляясь белыми зубами, смотрела в сторону нас. И я точно узнавал эту мумию, так как довольно неплохо сохранившиеся черты лица улыбающегося мертвеца были очень похожи на те, что я видел в зеркале. Арктурус тоже узнал в мертвеце моего деда Дамблдор, поднимая меч Годрика в оборонительной стойке. И снова не мертвые родственники, также приготовил я к бою кинжал. Но труп все так же смотрел на нас мертвым взглядом. Так и стояли, пока до меня не стало доходить, что что-то не так. Если ты собираешься внезапно ожить, то лучше сделай это сейчас, предупредил я, делая шаг в сторону мумии. Но та также сидела и смотрела на нас, а Дамблдор вдруг опустил меч. «Посмотри на постамент и руку», — произнес он, а я наконец заметил, что у мумии не хватает одной руки, а золото постамента заляпано давно засохшими бурыми разводами, по большей части превратившимися в пыль. Я уже смелее подошел к мумии, увидев, что во второй руке держит небольшой кинжал, с крайне знакомой рукояткой и сломанным лезвием, а на золоте постамента рубленными символами вырезано. Здесь принял свою смерть Арктурус Сириус Блэк 3. Передайте сыну. Сражаться до конца. Тауеурспур, произнес я девиз рода Блэка и еще раз осмотрел тело все-таки мертвого родственника, не свалиться с постамента, которому мешала только броня из кожи Василиска, служащая каркасом к гордо выпрямленной спине. Всегда чистый. Похоже, он действительно умер. Эх, Арктурус, грустно проговорил директор. Так значит, вот куда он все же исчез. Теперь все становится понятнее. Ты так и не рассказал, как вы познакомились? Спросил я, не зная даже, радоваться мне, что Арктурус не превратился во что-то похожее на Кассиопею, или наоборот. Но, судя по отсутствующей по локоть руке, сломанному кинжалу из гоблинской стали, от которого остался небольшой огрызок, а также по тем заточенным мумиям, скелету песчаного дракона и тому, что тот явно раненый добрался до вершины Зиккурата. Сражался тот действительно до конца. Надо бы как-то попробовать его тело перенести в семейный склеп. Вот только как. Это на самом деле долгая история, ответил Альбус. Могу сказать одно, хотя мы не были с ним особыми друзьями, это бы действительно один из тех людей, которых я по-настоящему уважал. И что ты делаешь? Пытаюсь как-то запихнуть его в сумку. «Не здесь же его оставлять», — огрызнулся я, растягивая края сумки над головой мумии. «Нет, но», — запнулся Альбус, — «давай помогу». Он подошел с другого края, и вместе мы растянули горлышко сумки, сверху надев на тело деда до плеч, и со скрипом работающий артефакт, наконец засосал мумию в себя, и напрочь испортился, больше не открываясь. Благо расширенное пространство не схлопнулось, иначе бы все вещи, включая тело, уже были бы снаружи. Мордрит, а я хотел немного золота набрать, уже не казалась мне моя задумка столь удачной. Вместе с расширенным пространством также пропал и запас еды. Хорошо еще портал я после того, как мы оказались за барьером, перепрятал в обычную поясную сумку для зелий, сильно опасаясь за его сохранность. Ладно, что будем делать? Я правильно понимаю, что артефакт, который мешает порталу, это тот обруч в руке у статуи. «Сейчас посмотрим», – начал расхаживать по зале директор, читая знаки на золотых стенках. Я его не отвлекал, также рассматривая забавные иллюстрации. Кстати говоря, там была пара сюжетов и про демонов. Я узнал на фресках как минимум куклусов, по достаточно узнаваемым наростам. Впрочем, гадание на небольших сценах мне довольно быстро наскучило. «Альбус, я надеюсь, ты ищешь способ выбраться, а не просто изучаешь местную мифологию», — окликнул я застрявшего старика. «Конечно же первое», — спустя несколько секунд ответил мне светлый маг, отрываясь от рассматривания фресок, и, затем, неожиданно без всякого стеснения забравшись на статую божества, чуть ли не обнюхивал жезлы и обруч. «Ну и что там?» Не терпелось мне уже выбраться из этого места, но собственных идей, кроме как попробовать порубить все подозрительное мечом Годрика, у меня не было. Это обруч? Нет, обруч, согласно текстам, позволял Энлилю управлять бурями. А вот жезлом он соединяет и разъединяет миры небесные и земные. Дамблдор надел очки, рассматривая камень в навершии посоха. Видимо, они были нужны ему не только для вида. Как я и думал, Арктурус также понял это. Тут несколько царапин. Тогда разрушаем его и лезем туда. Не все так просто, нахмурился директор. Мне кажется, что Арктурус намеренно не разрушил камень. Уж на это бы его сил хватило. Другое дело, что без подобного портала выбраться он бы так и не смог. Дело в том, что, как я подозреваю, возможно, этот Балар все же не образовался после сопряжения, а был создан искусственно, или запечатан, что тоже вероятно, как раз этим артефактом, чтобы не дать никому выбраться.